Наследник Цезаря. В небольшом городке Калабрии Октавий повстречал недавно вернувшихся из Рима путешественников, которые лично присутствовали на погребении Цезаря, состоявшейся 20 марта. Примечание. Подробности взяты из первых глав книги Николая Дамаскова «Жизнь Августа». Конец примечания. Они рассказали, что среди римского плебса, которому Цезарь завещал свои сады и по 300 сестерциев на человека, уже раздаются голоса, твердящие о святотатстве, лишившем их благодетеля. Демонстрируя непостоянство, примерами которого так богата мировая история, народ шумно приветствовал Антония, посвятившего свое выступление исключительным добродетелям Цезаря. Всю тонкость этой мастерски выстроенной речи превосходно воссоздал Шекспир. Юлий Цезарь. Стихи с 76 по 86. Ведь Брут сказал, что Цезарь был честолюбив. Коль это правда, это злой порок, и за него ответил Цезарь зло. Здесь позволение Брута и других, а Брут вполне достойный человек, как все они и достойные все люди, пришел я речь над Цезарем сказать. Он был мне друг, был справедлив и верен, но Брут сказал, он был честолюбив, а Брут вполне достойный человек. Примечание. Уильям Шекспир. Юлий Цезарь. Перевод Фета. Москва. Радуга. 1998 год. Конец примечания. К концу речи Антония толпа начала склоняться к мысли, что те, кого еще вчера она славила как тирана-убийц и освободителей, на самом деле отцы-убийцы. Сам же Антоний, окрыленный успехом своего выступления, уже не скрывал, что горит желанием взять в свои руки бразды правления Римом, якобы в полном соответствии с волей умершего. Октавий внимал рассказам очевидцев, затаив дыхание. 18 марта продолжали те. По требованию Антония произвели вскрытие завещания Цезаря. Документ носил частный характер, и из его содержания следовало, что первым наследником своего имущества завещатель назначает Октавия, одновременно объявляя его своим приемным сыном. Трудно сказать, для кого известие о последней воле Цезаря стало большим сюрпризом – для Антония с сенаторами или для самого Октавия. Но если Антония, наследника лишь второй очереди, оно повергло в глубокое разочарование, лишив его политические притязания всякой легитимности, то для Октавия стало источником новых осложнений. Ситуация явно требовала всестороннего осмысления. Казалось бы, чего проще? Он наследует власть Цезаря и по естественному праву, как официально признанный сын и по завещанию. Но мог ли он быть уверен, что на шахматной доске большой политики предусмотрено место для приемного сына диктатора, в котором одни по-прежнему видели тирана, к счастью, свергнутого, а другие — щедрого благодетеля и почти бога? Прекрасно понимая, что вопрос стоит именно так, Октавий удерживался от поспешных шагов. Он решил, не торопясь пересечь Италию, внимательно следя за развитием событий и действуя в зависимости от обстоятельств. Сегодня, когда известен весь ход дальнейшей истории, уже нетрудно восстановить ее исток и продолжение. Итак, Октавий, судя по всему, уже в эти мартовские дни сделал ставку на имя Цезаря, отныне ставшее и его именем. На войска, сохранившие верность памяти покойного диктатора, и на ту партию, ядро которой составили его товарищи по Аполлонии. В нем уже начали проявляться черты, которым впоследствии он будет обязан своими успехами. Осторожность, упорство, особое чутье, подсказывавшие ему, когда событиям следует предоставлять идти своим чередом, а когда их нужно форсировать. Умение прислушиваться к советам, не впадая ни в высокомерие, ни в зависимость от советчика. Наконец, талант подбирать людей и поручать им задачи, соответствующие их компетенции. Качество может быть особенно ценное для вождя. Благодаря завещанию Цезаря к этим природным задаткам добавились громкое имя, особенно ласкающее слух ветеранов, значительная финансовая мощь и обширная клиентура. В апреле 44 года Октавий, сопровождаемый друзьями, добрался до компании. Первым делом он навестил родных. Мать Атия и отчим Марций Филипп советовали ему отказаться от наследства. Друзья, напротив, убеждали начинать набирать войско из ветеранов, населяющих основанные Цезарем колонии, чтобы, опираясь на него, требовать удовлетворения своих прав. Какого мнения придерживалась на этот счет его сестра Октавия, в дальнейшем принимавшая активное участие в политической карьере брата, этого мы не знаем. Как бы там ни было, всем советам он противопоставил точно выверенный сплав собственного честолюбия, осторожности и, вполне вероятно, преданности памяти двоюродного деда. В самом деле, если друзьям он без устали повторял, что прежде чем предпринимать те или иные шаги, ему необходимо попасть в Рим и на месте убедиться, насколько обоснованы его надежды, то отчиму он горделиво заявил: «Никто не имеет права считать его недостойным имени Цезаря, если сам Цезарь счел, что он его достоин». Примечание. «Вели патеркул». Конец примечания. Матери, которая уговаривала его проявить осмотрительность, он ответил стихом из «Илиады»: «Рад умереть я сейчас же, когда от опасности смертной друга не мог защитить я». Перевод Вересаева. Он напомнил ей, что именно эти слова произнес Ахилл, удрученный гибелью Патрокла. Из чего мы можем сделать вывод, что мотив мести, вскоре прозвучавший в его речи, имел для него действительно большое значение. Иначе говоря, мы вовсе не убеждены, что с его стороны это был лишь ловкий ход в политической игре. Все-таки это первое из дошедших до нас слов Августа, и отмести с порога искренность человека, их произнесшего, значило бы проявить к нему несправедливость. Тот факт, что для выражения владевших им чувств он обратился к греческой цитате, вполне логично вписывается в рамки культуры того времени и того социального слоя, к которому он принадлежал. Использование литературного образа позволяло ему возвысить личные переживания до общечеловеческого звучания, без чего они теряли всякий смысл. Таким же нормальным было его обращение к греческому языку. Ведь и Цезарь, признав среди убийц Брута, произнес по-гречески: «И ты, дитя мое». Однако никому и в голову не приходит заподозрить его в позерстве. Кроме того, известно, что на протяжении всей своей жизни Цезарь Октавиан демонстрировал неизменную верность друзьям, а Цезарь значил для него гораздо больше, чем просто друг. Вот почему весной 44 года, когда он появился в компании, благословенном краю, мирно цветущем под сенью такой привычной и такой, казалось, безобидной громады Везувия, на него смотрели, как на юного мстителя, жаждущего отплатить виновным за предательство друга. Многие римляне владели здесь виллами, просторными, как дворцы. В парадных залах, окнами, выходящих на самый красивый в Италии залив, в пышных садах, благоухающих ароматом цветов, аристократы до хрипоты спорили о будущем республики, которая со смертью Цезаря вступила в очередную фазу потрясений. Цицерон, живший на вилле в Кумах, пытался осмыслить происходящее с точки зрения политика и философа. Многочисленные посетители не мешали ему продолжать работу над трактатами о предвидении и о судьбе. Он и не догадывался, что в тот день, когда Марций Филипп привел к нему совсем молодого гостя, робкого на вид юношу по имени Гай Октавий, представившегося наследником Цезаря, предопределилась его собственная судьба. Разговор, естественно, вертелся вокруг Антония. Завладев архивом Цезаря, тот приступил к обнародованию еще не принятых законов, словно заставив звучать голос умершего. Какого политического курса он будет придерживаться? Он успел заручиться поддержкой Липида, отдав тому должность верховного понтифика, а теперь старался расположить к себе сенат и ветеранов. Примечание. Старший в коллегии понтифика, верховный жрец, глава римского культа. Конец примечания. Для последних он основал в компании несколько новых колоний, а в конце апреля намеревался прибыть сюда лично. Но встретиться с молодым Цезарем ему не довелось. В начале мая тот уже въезжал в Рим. В день его прибытия на небосводе, хотя солнце еще не зашло, высыпали звезды. Верный знак того, что небеса заинтересовались молодым человеком. Дождавшись возвращения Антония, в конце месяца он обратился к нему с просьбой о встрече с глазу на глаз. И хотя его усыновление еще не получило официального подтверждения, он повсюду представлялся как Гай, Юлий, Цезарь, Октавиан. Примечание. В Риме приемный сын брал личное и родовое имя усыновителя. Его же собственное родовое имя становилось на конце с суффиксом «иан». Поэтому бывший Октавий стал Гаем, Юлием, Цезарем, Октавианом. Конец примечания. Под этим именем он явился к Антонию, действующему консулу, родовитому аристократу, политику, сумевшему удержать Рим на самой грани катастрофы и переломить казавшуюся безнадежной ситуацию, наконец, 40-летнему жизнелюбу. Кого же увидел перед собой Антоний? 19-летнего мальчишку, не доросшего даже до первой магистратуры, провинциала не слишком завидного происхождения, лицо которого, несмотря на молодость, несло отпечаток сурового аскетизма. И этот юнец, ничего не смыслящий в политике, явился к нему требовать казну Цезаря, да еще удивлялся, что не ему досталась должность верховного понтифика. Ведь Цезарь в 45-м году заставил сенат принять закон, согласно которому она должна передаваться по наследству. И в довершение всего холодно интересовался, почему до сих пор не наказаны убийцы его отца. Не дать не взять, трагедийный герой. Орест и Антигона в одном лице, добивающийся справедливости любой ценой, немало не заботясь, что этой ценой должно стать спасение государства. Наверное, похожие чувства испытывала героиня Корнелия Эмилия, когда восклицала: «Желание пылкое великого отмщения, что с дней, как впал отец, ведет свое рождение, столь гневное дитя пережитых обид, чью боль душа моя ослепшая таит». Примечание. Корнель. Цинна. Перевод Рождественского. Конец примечания. Впрочем, сам Октавий не считал, что слишком легко позволил душе отдаться во власть горьких сожалений. И для полноты картины, с того дня, когда узнал о смерти Цезаря, перестал бриться. Именно таким, с редкой бороденкой, не столько закрывающей, сколько марающей его худые щеки, запечатлел его автор скульптуры, ныне хранящейся в музее Арля. Не бриться в знак траура требовал древний римский обычай. У греков же сбривание первой бороды знаменовало переход от юноши к зрелому мужу. Цезарь Октавиан умело обыграл оба эти символа. Спустя еще долгое время после разгрома убийц Цезаря он продолжал носить бороду. И когда 23 сентября 39 года наконец сбрил ее, это означало не только конец траура, но и начало нового этапа его жизни. В его судьбе в это время появилась Ливия, и не исключено, что именно это событие он решил символически отметить своим жестом. Но вернемся к встрече с Антонием. Едва увидев юношу, тот инстинктивно почувствовал к нему сильнейшую неприязнь. Впрочем, неприязнь была взаимная. и первый их разговор положил начало 13-летней полосе лицемерного союзничества и искренней ненависти. В данную минуту молодой Цезарь грозил разрушить то хрупкое согласие, пусть искусственное и недолговечное, которого удалось добиться Антонио, заботившемуся не только о поддержании равновесия в городе, но и о собственной карьере. Прикрываясь именем другого, настоящего Цезаря, и спекулируя на его памяти, этот молокосос собрался раздуть тлеющий огонь гражданской войны. Антоний наотрез отказался выдать ему казну Цезаря и постарался воспрепятствовать тому, чтобы завещание вступило в законную силу. Со своей стороны, Цезарь Октавиан уже прикидывал, какими ресурсами он располагает и на кого из друзей может опереться. И без наследства, завещанного приемным отцом после смерти родного отца, он владел приличным состоянием и знал, что кроме собственных друзей его поддержат прежние сторонники Цезаря, готовые предоставить ему средства, необходимые для сколачивания партии и вербовки войска. В июле 44 года он взял на себя расходы по организации игр, устраиваемых в честь победы Цезаря. Проходили они с 20 по 30 июля. Идея игр принадлежала Цезарю, который посвятил их своей легендарной родоначальнице Венере-прародительнице и впервые устроил их в 46 году, накануне сражения при Фарсале. Во время игр 44 года в римском небе появилась комета, что чрезвычайно обрадовало Цезаря Октавиана, заявившего по этому поводу. «Когда праздновались мои игры, в северной части неба на протяжении 7 дней висела комета. Она делалась заметной, начиная с 11 часа. Примечание. В 17:00. Конец примечания. Сияла очень ярко и была видна из всех частей Земли. По общему мнению, это означало, что душа Цезаря принята в сон бессмертных божеств. Вот почему, когда некоторое время спустя мы воздвигли на форуме посвященную ему статую, к изваянию добавили и комету. Этот отрывок, по всей видимости, заимствованный Плинием Старшим из мемуаров Августа, является собой, как, впрочем, и комментарии Юлия Цезаря, яркий пример умения говорить, умалчивая, вернее, говорить именно так, чтобы умолчать о главном. В самом деле, сообщая точные данные о времени и продолжительности явления кометы, Цезарь Октавиан не упоминает ни о том, что украсить статую кометы приказал именно он, ни о том, что и освещал статую, тоже он. Что касается общего мнения, то представляется весьма вероятным, что оно подверглось умелой обработке со стороны его приверженцев. И если вслух он заявлял, что, воздвигая статую в честь своего божественного отца, идет навстречу всеобщим чаяниям, то в глубине души не сомневался, что возвеличивает в ней, прежде всего, себя самого. Примечание. Плиний Старший. Естественная история. Конец примечания. Этим смелым шагом он решительно пресек все споры, разгоревшиеся вокруг появления кометы. Ведь если одни верили, что это душа Цезаря, другие утверждали, что кометы, в отличие от звезд, служат предвестницами несчастий, а вовсе не знаком обожествления. Цезарь Октавиан положил конец этим разговорам. После того, как в храме Венеры прародительницы появилась бронзовая статуя, о которой он сообщает в своих мемуарах, ни у кого не осталось сомнений относительно истинного значения кометы.